У Аграфены вы забрали дневник и узнали имя главного виновника катастрофы Джона Моргана. И тогда Мартину Пейли пришла в голову мысль повторить тот давний замысел с точностью один к одному. Пригласить в плавание Джона Брайта, дальнего потомка Джона Моргана, и тем самым совершить акт кровной мести. Пейли строит корабль, и дальнейшее вы знаете. Это строительство почти разоряет его, и поэтому... Андреа прищурился. Неизвестно, какие, в конце концов, мотивы возобладали в душе дельца. Месть или необходимость получить приличные деньги по страховке. Получилось два в одном флаконе. Истину мы уже никогда не узнаем, потому что сегодня утром Мартин Пейли застрелился, почти разоренный. Денег, полученных по страховке, не хватило для покрытия долгов. Егошин слушал внимательно, иногда прищелкивая пальцами. «И что дальше?» «Вы и Мачелли фактически исполняли волю Пейли, но вы одновременно и обманывали его, занимаясь двойной бухгалтерией. Тому было уже не до чего, он был одержим мыслью исполнить завет отца, и вы этим пользовались». Егошин снова щелкнул пальцами. «Ну?» — его голос сел. «Мне удалось достать эти документы». «Где они?» — перебил он Андреа. «В надежном месте. Я отдам их в обмен на нашу жизнь». Егошин усмехнулся. «Где гарантия, что все будет уничтожено и забыто? А может, ты мне их и так отдашь? Мы девку легонько попытаем, и ты все отдашь, как миленький». «Не стоит», — резко сказал Андреа. «Так вы вообще ничего не получите». «Мы еще посмотрим. Ты не в том положении, чтобы диктовать свои условия. Неужели до сих пор этого не понял? В таком случае документам будет дан ход. Если я пропаду, они всплывут. Так я распорядился заранее». «Врешь!» — заорал Егошин. Ульяна посмотрела на него. Его лицо побелело. Он резко вскинул голову, дернулся кадык. «Врешь, Витя!» Его крик разнесся по всему дому. «Я здесь!» Бандит вырос сзади. В руке он сжимал пистолет. «Обоих вниз! Живо!» «Еще двое выросли рядом с Витьком. Теперь тебе уже ничего не поможет!» Егошин опять щелкнул пальцами. Дальше... Все напоминало сцену из триллера. В комнату ворвались люди в камуфляжной форме и в масках, в считанные секунды уложили всех на пол, где-то слышались голоса и приглушенные крики. «Это конец», — подумала Ульяна. «Мы попали в какую-то переделку, в бандитские разборки». Через несколько секунд она почувствовала, что ее поднимают и куда-то несут. Она открыла глаза и увидела среднего роста молодого мужчину со светло-голубыми глазами и седыми висками, одетого в камуфляжную форму. «С вами все в порядке?» — спросил он. «Да. Сейчас вас отвезут в город». «А что это было?» «Поступил сигнал, что похитили молодую девушку, то есть вас. Был звонок, на который мы отреагировали». Ульяна хотела его поблагодарить, но слова застряли в горле. «Сейчас вас и вашего друга вывезут». И тут мужчина неожиданно улыбнулся. «Похоже, мы прибыли вовремя, еще бы немного и...» «Как вас зовут?» — спросила Ульяна. «А это зачем?» — нахмурился он. «Должна же я знать, кто меня спас». «Не положено. Наша служба и опасна, и трудна. Зовите меня Михаилом. Живите, девушка, и радуйтесь». «Спасибо». Ульяна прижала руки к груди. «Большое спасибо». «Ну все, идите», — махнул он рукой, — «счастливо». Их с Андреа довезли в УАЗике до города и высадили недалеко от центра. Всю дорогу Ульяна старалась не смотреть на него, с ужасом, ожидая минуты, когда они останутся наедине, и вот этот момент наступил. «Уля». «Да». Он обнял ее, но она оставалась безучастной. «Слишком много лжи». «Ты чего?» — он отстранился от нее. «Уля», — произнес он громче. «Ничего». Тон ее был холоден. Или она так много пережила, что уже не могла ни на что реагировать. Смерть Нины Ковалевой на ее глазах, собственное похищение, правда о том, как умер отец, информация, что Андреа когда-то работал на Пейли. «Давай, зайдем в кафе и посидим там, а потом в отель». «Ты соображаешь?» — внезапно закричала она. Молодая мать с ребенком и старушка с сумкой на колесиках, проходившая мимо, обернулись на них. «Ты мне лгал! Ты работал на них!» Он шагнул к ней и тряхнул за плечи. «Пусти!» Но он не выпускал ее. С ужасом Ульяна почувствовала, что силы покидают ее. «Ты не имеешь права!» — запротестовала она. «Ты меня... И она сказала, словно выплюнула черную струю боли: «Ты меня обманул». Его брови взлетели вверх. Она взглянула в его глаза, и прежде чем он успел что-то ответить, поняла, что это правда. Та самая правда, которую иногда лучше не знать. Но он уже отпустил ее и сделал два шага назад. «Объясни», — начал Андреа. «По-моему, это ты должен мне кое-что объяснить. Как ты оказался в Твери 3 года назад, и не один, а с Егошиным и Мачелли? И скрыл этот факт от меня. Почему?» — спросила пересохшими губами Ульяна. «Почему?» — его голос таял, растворялся в воздухе. Ульяна поняла, что все кончено, что вот она правда, ясная и беспощадная. «Это была моя работа. Я тогда работал у Мачелли, выполнял обязанности его помощника». «Помощника!» — они как болванчики повторяли эхом слова друг друга. Это была невыносимая перекличка, словно сладкоголосые птицы, прощаясь, пели свою последнюю песню. «Да, я тогда работал в журналистике, но иногда переключался на другие проекты. Я ушел от Мачелли, когда понял, что наши пути расходятся». «И когда же ты понял, что они расходятся, эти самые пути? Почему я должна тебе верить? Может быть, ты и сейчас работаешь на Мачелли и всю эту компанию? Или на противоположную сторону? Журналисты всегда готовы переметнуться к тем, кто больше заплатит». Он вздрогнул от ее слов, как будто ему дали пощечину. «О чем ты?» Она взвелась. «О том», — заорала Ульяна. «Ты убивал людей, занимался рэкетом, шантажом, как эти типы». Андреа резко выдохнул и выставил вперед ладони, словно защищаясь от нее. «Я никак с этим не связан, поверь мне. А мой отец?» — голос ее осекся. «Я ничего об этом не знал, клянусь. Я ушел от них к тому времени». «Ушел», — презрительно сказала Ульяна. «Почему я должна тебе верить? Я уже никому не верю и не поверю никогда». Они стояли в малюсеньком скверике, выходящем на тротуар, по которому шли прохожие. «Ульяна, я хотел сказать, не знаю, как это все преподнести. Сядь, пожалуйста». Ульяна опустилась на скамейку. «Короче, сегодня в криминальной хронике было напечатано, что недалеко от Савонны, вблизи Генуи, нашли тело молодого человека. Судя по всему, это Дмитрий. Он был мертв уже несколько дней. Показать?» «Да», — безжизненным голосом попросила Ульяна. «Покажи». Андреа раскрыл планшетник и вывел на экран крупным планом снимок. На нем был Дмитрий. Ульяну качнуло, и она вцепилась в край скамейки. «Это он». Местная полиция связалась с российским посольством и сообщила родным в Рязань. Димка резанула ее. «Значит, все, надежды нет». Ей казалось, что она предвидела такой конец или подспудно ждала его, как самого худшего и неотвратимого. «Дима». Димка, наивный дурачок, захотевший внезапно разбогатеть и связавшийся с теми, для кого жизнь пустой звук, особенно чужая. И своя-то не очень ценилась. Прожигалась в погоне за деньгами, молодыми любовницами, вечным кайфом, которого требовалось все больше и больше. Зачем он только влез в эти крутые разборки? Ульяна вспомнила его уверенный тон во время их последнего разговора. Заверение в том, что скоро все будет по-другому, и они поедут на Сейшелы или Маврикий. Теперь все уже будет без него. Она подумала, что в смерти самое страшное — ее будничность. Миру смерть отдельного человека вообще незаметна. Один миг — и все. Жизнь будет идти дальше своим чередом. Андреа молчал. Наверное, он ожидал от нее рыданий, восклицаний, но внутри у нее была пустота. «А ведь я год прожила с Димкой, и теперь его нет». Эта мысль не доходила до ее сознания. Нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Андреа сел рядом, потом взял ее за плечи и притянул к себе. И этот простой жест словно что-то растопил в ее душе. Она заплакала, не вытирая слез, а потом уткнулась ему в грудь. «Господи!» — выдохнула Ульяна. «Боже мой! Он так хотел другой жизни, и теперь...» Для него все кончилось. И она резко отстранилась от Андреа. «Ох», — выдохнула Ульяна. «А теперь уходи, пожалуйста. Уходи. Мне нужно остаться одной». «Ты не права», — он коснулся ее руки, и ее словно обожгло. «Не надо». Он ушел, а Ульяна сидела, не поднимая глаз, боясь посмотреть ему вслед, потому что иначе окликнет его, попросит вернуться и остаться. Он удалялся, и как будто невидимые нити, протянутые из ее сердца к нему, рвались, причиняя невыносимую боль. Не было даже слез. Она столько пережила за это время, что ощущала только спасительное омертвение, когда не хочется ни о чем думать, ни о чем вспоминать. Сколько она так сидела, не знала. Но все равно в памяти без конца прокручивались события последних дней. А потом Ульяна поднялась и поехала в отель. Нужно было собираться в Москву. Москва встретила ее дождем, под стать настроению. Яркое солнце было бы совсем не кстати. Приехав на вокзал, Ульяна взяла такси. Толкаться в метро, плыть в людском потоке, видеть лица пассажиров было невыносимо. Лучше в такси отгородиться от всего мира и смотреть в окно. Торопливые струйки дождя стекали по стеклу, превращая городской пейзаж в неразличимый набор пятен. И это было правильно, потому что все виделось, как в тумане. Реальность становилась фантомом, словно ничего и нет. В квартире она поставила чемодан на пол и открыла все окна. Хотелось свежего воздуха. Дождь хлестал косыми струями прямо на ламинат. Ну и пусть. Лужица она потом вытрет. Воздух стал свежим, острым. Проснулась она под утро и сперва лежала, прислушиваясь к собственному дыханию. Нужно позвонить на работу, но прежде еще одно дело. Еще одна встреча из тех, что отменить нельзя. Только кое-что надо проверить. Через 3 дня она позвонила по одному телефону и попросила абонента приехать в Москву для срочной встречи. Человек молчал в недоумении, и тогда она назвала кодовое слово. Владислава Егошина прилетела на следующий день. Она позвонила Ульяне, и та назначила ей встречу в кафе «Японский дед». «Это же где такое находится?» — в голосе Егошиной звучало недоумение. Ульяна назвала адрес. Кафе «Японский дед» находилось недалеко от ее места работы. Она любила иногда заходить в это кафе и сидеть там, потягивая коктейль или зеленый чай со взбитым горячим молоком. Ей нравился интерьер, казалось, дизайнер придумал его в припадке безумного вдохновения. Здесь, кроме названия, не было практически ничего японского, но если только пара гравюр, стилизованных под японские. Тут стояли ярко-оранжевые кресла и пуфики, с потолка на ниточках свисали разные фигурки, фотографии и даже надписи, боксерские груши и игрушечные пистолетики, а в углу высилась фигура одной популярной западной рок-певицы, чьи волосы были сделаны из сахарной ваты. Один раз Ульяна привела сюда Димку и пожалела об этом. Он моментально скривил губы и сказал, что атмосфера здесь несколько странноватая. Димка не хотел ее знакомить со своей родней, хотя она пару раз сказала, что ей интересно съездить в Рязань. Она там никогда не бывала. Наверное, это красивый древнерусский город. Димка сразу насторожился, нахохлился и сказал, что как-нибудь потом. Ничего особенного в Рязани нет, город как город. Таких в среднерусской полосе навалом. «Это и к лучшему», — неожиданно подумала Ульяна, что он не удосужился представить ее своей родне, иначе ей пришлось бы объяснять им слишком многое. Надо будет как-нибудь потом узнать в редакции, где его похоронили, и съездить на могилу. И еще нужно съездить на могилу к родителям. Она была на кладбище весной, но ей захотелось побывать там еще раз. Егошина остановилась на пороге кафе и окинула взглядом зал, как полководец перед решающей битвой. Потом безошибочно вычислила Ульяну, сидевшую в углу, и направилась к ней. Черные брючки, черная кофточка, черная сумочка и, как единственная вольность, нежно-сиреневая блузка, расстегнутая сверху на 2 пуговицы. Конечно, вся эта разношерстная богемная публика, возлежащая на оранжевых пуфиках, не очень-то импонировала этой напряженной, как струна, 40-летней блондинке, у которой при более близком рассмотрении обнаружился весомый довесок в виде еще 6-7 лет, старательно спрятанный скальпелем пластического хирурга. Когда Ульяна видела Егошину в Ницце, та была другой, более раскованной, роскошной, уверенной в себе. Сейчас она выглядела, как человек, попавший в капкан, откуда не знает, как выбраться. Ульяна утопала в оранжевом кресле и молча смотрела на Егошину. Та взяла стул и села на него, строгая, с прямой спиной. «Что вы знаете?» — выдохнула она, кладя сумочку на стол. «Может, для начала познакомимся?» — процедила Ульяна. «Для начала?» — усмехнулась Егошина. «Она меня не узнала», — решила Ульяна. Конечно, тогда в Ницце все ее внимание было поглощено Андреа. Ульяна. Очень мило, Егошина Владислава Александровна. Я думаю, вы сами прекрасно знаете все. Только почему-то валяете дурака, набиваете себе цену. Сколько? И она расстегнула сумочку, готовясь достать оттуда деньги. Похоже, она привыкла за все платить, подумала Ульяна. То, что в мире существуют категории, неподвластные деньгам, или к ним деньги имеют лишь косвенное отношение, ей в голову не приходит. «Уберите сумочку», — сквозь зубы процедила Ульяна. Сейчас ею владела бешеная черная ярость. Хотелось ударить кулаком по этому безупречному лицу, разбить самодовольство и самоуверенность Егошиной. «Когда вы решили избавиться от своего мужа? В какой момент эта мысль пришла вам в голову?» «Что?» Рот Владислава округлился, а глаза стали жить отдельной от тела и лица жизнью. Сначала в них заметалась растерянность, потом в глубине вспыхнуло недоумение, вслед за ним пришел страх и, наконец, ужас, внутренний, животный. «Что вы хотите сказать?» — голос ее сорвался на хрип. «Не так уж они владеют собой, эти новые русские. Они привыкли быть удачливыми, на волне знакомств, связей, денег». Но при первом же столкновении с реальной опасностью все эти бастионы сметаются, как картонная хлипкая коробочка, и человек оказывается слишком жалким для хозяина жизни, мелким, растерявшимся и суетливым. Лоск сполз с мадам Егошиной, как будто его и не было. Даже макияж полинял, словно по лицу провели влажной губкой. Стали видны расширенные поры в области носа, а на лбу проступили пигментные пятна, тщательно затушеванные тональным кремом. «Могу повторить вопрос. Когда мысль избавиться от мужа пришла вам в голову? После того, как вы наняли Дмитрия Дронова следить за ним и его пассией на лайнере «Астория»? Или раньше, когда вы поняли, что ваш муж может в любую минуту исчезнуть, оставив вас на мели? Когда эта мысль пришла вам в голову?» Владислава Егошина молчала. Она смотрела не на Ульяну, а на свои руки, невольно сжатые в кулаки. Руки с французским маникюром, гладкие и ухоженные. «Я вам заплачу», — резко выдохнула она. «Сколько?» «Вы что, смеетесь?» — расхохоталась Ульяна. «Вы понимаете, что по вашей вине погиб мой близкий друг, журналист Дмитрий Дронов? Он не был ангелом, но смерти явно не заслуживал. А вот с вашим мужем вы просчитались. Он оказался не так глуп, как вы рассчитывали, и не так ослеплен любовью, как это кажется его женщинам. Да, он сейчас в тюрьме, но он оттуда выйдет, и тогда расквитается с вами за все. Вы в один прекрасный момент решили вести собственную игру. Испугались, что муж уйдет, и поэтому решили сдать его. Вы были немного в курсе его дел». Знали, что назревает какая-то махинация с компанией, которую он основал с Марио Мачелли, но не знали, какая именно. Однако подслушанный разговор, слежка, копание в бумагах навели вас на мысль, что его противник Джон Брайт. Вы узнали эту фамилию, не ухватив сути дела, но самое удивительное, что вы оказались правы. «Я слышала его разговор с Мачелли, в котором они упоминали Брайта», — хриплым голосом произнесла Егошина. Она достала из сумочки сигареты и закурила. «Вы слили эту информацию Брайту, и тот понял, что с Асторией грядут какие-то неприятности. Вы думали, что он благополучно укокошит вашего мужа, и вы станете богатой вдовой со всеми вытекающими отсюда для вас бонусами. Но вы жестоко просчитались. Вы рассчитывали, что погибнет ваш муж и его любовница. Но у вашего мужа была своя игра. Он вовремя исчез, оставив всех в дураках. Он перестал выходить на связь, и вы были обескуражены». «Один знакомый увидел вашего мужа в Риме, в кафе «Греко», и вы наняли для его розыска журналиста Дмитрия Дронова. Наняли вторично, но теперь задача была не проследить за ним, а разыскать его. Вы решили, что Дронов уже ваш с потрохами и будет вам служить не за страх, а за совесть, однако вас опередили. Ваш муж решил перекупить Дмитрия и заставить его служить себе. Весьма разумный ход и очень распространенный в бизнесе». К сожалению, журналист Дронов, как человек алчный, решил усидеть на двух стульях разом и не понял, бедняга, к каким акулам он попал. Ему бы сидеть ниже травы, тише воды и ни с кем не связываться, но он решил по-другому и жестоко просчитался. Его убили, когда он вышел на Джона Брайта. Трудно сказать, кто его убил. То ли люди Брайта, то ли Мачелли, потому что Дронов запутался в этих делах, сливая информацию всем заинтересованным сторонам. Егошина слушала Ульяну, не поднимая глаз. сосредоточенно глядя в одну точку, как будто решая задачу высшего порядка, недоступную для понимания ее собеседницы. И это отрешенное лицо резко контрастировало со взрывами хохота и легкомысленным весельем, царившим в зале японского деда. Егошина повторила чуть громче. «Сколько?» Ульяна выдержала паузу. $20,000. Потому как расширились зрачки Владиславы, сначала от испуга, а потом от облегчения, стало понятно, что она готова заплатить и отделаться от Ульяны раз и навсегда. «Хорошо. Давайте съездим в банк прямо сейчас».